От серебряных ворот до дворца было не более 2 миль. Чтобы их проехать, Шаве понадобилось почти 2 часа. К концу пути он уже орал и грозил кулаком, окружавшим его идиотом, словно никогда из столицы не уезжал. Крупнейший в городе рынок, площадь Паламы, находился чуть восточнее дворцового квартала. Это позволяло поварам и другим слугам покупать все необходимое с максимально возможным удобством. Но рынок предназначался не только для императорской обслуги. Все столичные жители здесь или покупали, или продавали, а нередко занимались тем и другим сразу. Тут уж Шави очень быстро пытались сучить капусту, янтарные бусы, оловянные ложки, серебряные ложки, золотые ложки, уксус, вино, лампы, оливковое масло, рыбный соус, а также подозрительно прекрасных якобы сестер. «Нет», — говорил он, — «нет», — кричал он, — «нет», — вопил он. Однако ничто не могло сдержать одолевавших его мелких торгашей. А затем, одолев путь, затянувшийся, как ему показалось, на целую вечность, Прилад добрался до вихового камня, черной каменной колонны, от которой измерялись все расстояния в империи Ведес. Виховой камень также выполнял и другую функцию. Здесь выставляли на всеобщее обозрение головы казненных злодеев, предупреждая ведесян не следовать их примеру. Когда Шава жил в столице, грабители и убийцы лишь изредка находили себе частичную могилу у основания вихового камня. Теперь же он походил на дерево, с ветвей которого осыпался богатый урожай фруктов. И почти возле каждой головы стояла табличка с надписью «Предатель». Если столь многие оказались предателями, а Шава не сомневался, что Стилиана поддерживали многие, это выглядело изменой в глазах Малиина, то насколько вид этих мертвых голов способен предотвратить предательство? Судя по всему, не больно-то. Интересно, согласится ли с ним автократор, выслушав мнение Шавы на этот счет. Наверное, легче будет уговорить Малиина поклоняться Скотосу. Потом Шава въехал в дворцовый квартал. За спиной стих гомон, наполнявший площадь Паламы. Те, кому не полагалось находиться в этой части города, прекрасно знали, что забредать сюда не стоит. Впервые с того момента, как Шава проехал через серебряные ворота, его перестала окружать бурлящая уличная толпа. На дорожках, ведущих через лужайки и сады к элегантным зданиям, было тихо и почти безлюдно. Шаве кивнул мужчина, чьи волосатые руки до локтей были белыми от муки, пекарь. — Могу ли я для вас что-нибудь сделать, святой отец? — спросил он вежливо, но с интонацией человека, которому необходимо получить устраивающий его ответ, иначе все может кончиться неприятностями. — Надеюсь, что да. — Я троюродный брат его величества. Я спас из осажденной Скопенцаны, так что вернулся в столицу. У пекаря отвисла челюсть. Какой бы ответ он ни ожидал услышать, такого он явно не предполагал. — Троюродный брат автократора? — переспросил он, как будто усомнившись, что расслышал правильно. — Совершенно верно. Ершава назвал свое имя и должность. — Я никогда вас не слышал, святейший отец, — заметил пекарь, но решил, что лучше подстраховаться. — Но это, разумеется, ничего не значит. Почему бы вам не пройти в тронный зал? Там разберутся, куда вас направить дальше. Вы знаете, как туда пройти? — Знаю, — ответил Прилад, раскусив нехитрую уловку. — Если он не знает, как пройти в тронный зал, то какой же он родственник автократра? — Если он знает дорогу, но при этом не родственник автократра, там быстро разберутся, как с ним поступить, и вряд ли ему это понравится. — А почему бы мне не пройтись туда с вами? — спросил пекарь. — Ладно, в самом деле, почему бы и нет? — согласился Ршава. Однако тебе не светит награда за разоблачение мошенника, потому что я не самозванец. — А я этого и не говорил. Нет, пекарь точно решил не рисковать, имея дело с человеком, который впрямь может быть важной персоной. Он также оказался чуть прозорливее, чем Шава мог предположить. Пекарь не вел пришельца к тронному залу, а следовал за Шавой. Оглянувшись, Прилад увидел, что лицо провожатого хранит невозмутимое выражение. Да из чего бы ему волноваться? Если Шава не знает дороги, он сам себя выдаст. Но Шава знал дорогу. Если это и произвело на пекаря впечатление, тот не подал виду. Великолепные бронзовые двери тронного зала оказались закрыты. Перед ним стояли облаченные в кольчуги стражники, которые спокойно наблюдали за тем, как Шава спешивается, привязывает лошадь, идет к подножью лестницы перед дверями. «Есть в тронном зале кто-нибудь из тех, кто служит его величеству с первых дней его правления?» — спросил он. — Кто хочет это знать? — И зачем? — надменно вопросил один из стражников. Шава ответил ему так же, как и пекарю. Стражник мигом утратил немалую долю высокомерия и вполголоса посвящался с товарищами. Затем потянул за ручку одну из половинок дверей, и она плавно и бесшумно распахнулась на смазанных петлях, несмотря на большую тяжесть. Стражник вошел в зал. Вскоре он вновь появился. И за ним следовал величественный, седобородый мужчина в роскошном шелковом халате. Шава поклонился чиновнику. — Добрый день, Маркиан. Давно мы с вами не виделись, высокопоставленный господин, верно? И с Маркиана слетело не меньше половины его величавости. — Это действительно вы, Шава! — воскликнул он. — Когда стражник сказал, что пришел священник, утверждающий, будто он родственник его величества, я едва осмелился в это поверить. Не так давно мы узнали о печальной участи Скопенцаны. «Добро пожаловать домой, клянусь благим богом!» — начертил на груди солнечный круг. Шава поступил так же, зная, что это необходимо. «Воистину печальной участи, как бы сильно я ни желал, чтобы она казалась иной!» — произнес он. — Ну вот я здесь, и, наконец, как вы сказали, дома. Стражник и пекарь, проводившие Шаву к тронному залу, уставились на него с изумлением. Они ему не верили. И глаза распахнулись еще шире, когда Маркиан сбежал по лестнице и, обняв Прилата, сказал. — Его Величество будет рад услышать о вашем прибытии. В этом он может не сомневаться. Любой оплот в борьбе против бунтовщика, который он может найти, много для него значит. Да, верю. Я проехал мимо двух полей сражений. Над ними теперь щебетает запах смерти. Да, времена тяжелые, — Маркиан помолчал. Да, тяжелые, но вы здесь, и нам следует возрадоваться. Желаете ли вы, чтобы я сообщил автократу о вашем прибытии? Окажите мне эту любезность, высокопоставленный господин. Шава еще раз поклонился. Ритуалы вежливости при императорском дворе были гораздо более скрупулезными и строгими, чем нравы в Скопенцане. Шава понадеялся, что он все еще помнит о них достаточно, чтобы не выставить себя на посмешище из каких-нибудь оплошностей, не обрести репутацию деревенщины, грубияна и бедного родственника из-за холустья. — Что ж, в таком случае не соизвольте пройти со мной, —— осведомился Маркиан. — Полагаю, его величество сейчас находится в императорской резиденции. — Но стоит ли нам его тревожить? — спросил Шава. — Императорская резиденция была тем редким местом, где автократ Редисян мог найти хотя бы подобие уединения. В любом другом месте он был бы на виду. Если бы Шава оказался в подобном затруднительном положении, он бы его возненавидел. Привыкнув судить других по себе, он предположил, что и родственник его терпеть не может постоянно быть в центре внимания. «Когда он узнает, что вы вернулись домой, — возразил Маркиан, — он с радостью отложит все дела и примет вас. Более того, — лукаво добавил чиновник, — я ожидаю получить награду за такую хорошую новость». «Вы оказываете мне слишком большую честь, — пробормотал Шава. Маркиан покачал головой. Шава не стал с ним спорить. Какой смысл? Однако он рассудил, что какую бы награду ни получил придворный, вряд ли он станет ее хранить. После того, как вернувшийся прилад ясно выскажет свои теологические идеи.